И все-таки она была рада, что, по крайней мере, сегодня вечером ее избавили от мучительной беседы с кузеном, что ее оставили в покое, что позволили в уединении своего будуара подумать о возлюбленном ее души. В то время как Изабелла украдкой отрезала серебряными ножницами один из темных локонов своих прекрасных волос, вкладывала его в письмо, которое писала генералу Серрано и отсылала в лагерь близ Бургаса с нарочным верховым, давая ему таким образом особенное редкое доказательство своей безмерной милости и привязанности, молодой принц де Ассизи, закутанный в длинный темный плащ, низко надвинув на лоб испанскую шляпу, поспешно шел по худо освещенным улицам столицы. Его дорога шла поблизости плаца Педро, а потом круто сворачивала на улицу Фобурго. Когда он позвонил у двери знакомого нам доминиканского монастыря и ответил брату-привратнику на его вопрос, «Принц де Ассизи желает быть проведен к преподобному патеру», маленькая крепкая дверь отворилась очень быстро. Брат глубоко поклонился и прошептал благочестивое приветствие. Принц пожал ему руку. «Проведи меня к преподобным патерам, брат-привратник», — сказал он приветливо своим неестественно высоким голосом. «Я надеюсь, что найду здесь и своего духовника Фульдженчо». «Точно так. Чужой преподобный патер из Неаполя также находится в Санта-Мадре. Прекрасно. Проведи меня к нему». Принц, следуя за братом-привратником, приближался к монастырскому двору, тонувшему во мраке наступившей ночи. Порывистый ветер, какой часто дует весной с Сьерры Гуадарамы на Мадрид, неприятно гудел среди колонн длинной открытой галереи, воздух при этом был тепел, как летом, и удушливо сух. Принц и монах дошли, наконец, до монастырского сада и пошли по его густым аллеям по направлению инквизиционного двора, куда хотел войти принц Франциско де Ассизи. Вдруг по одной из аллей сада скользнула монахиня, плотно закутанная в свое покрывало. Но, несмотря на это, принц узнал в высокой фигуре монахини графиню Генуэзскую. Но едва он хотел броситься за ней, как она уже скрылась в чаще кустарника. Через несколько минут принц по темным проходам дома следовал за невидимым проводником, не будучи в силах распознать, мимо скольких коридоров, перекрестков, углов он проходил. Вокруг него царила непроницаемая темнота, и он, так же, как незадолго перед тем монах Кларет, был отдан в полное распоряжение таинственного молчаливого спутника. Принцу де Ассизи не нужно было проходить через комнату обетов, поэтому он остановился по знаку проводника. Когда принц дернул за колокольчик инквизиционной залы, привратник внезапно исчез, и перед принцем отворилась дверь залы с черными занавесями, с черным сукном на столе и с тремя монахами в темных клобуках. В стороне, у одного конца стола, стоял патер Фульдженчо, у другого — перед каким-то предметом, покрытым черным сукном, низенький темноглазый монах с большой головой и короткой шеей. Дверь заперлась за принцем. Три патера встали и поклонились Франциско де Ассизи, который ответил на их поклон. «Я пришел, преподобный отец, попросить вас, во-первых, включить меня и впредь в ваши молитвы. Во-вторых, сказать вам, что я, принц Франциско де Ассизи, подписал свой брачный контракт с королевой Испании Изабеллой». «Мы это знаем», — сказал старый патер Антонио, указывая на большой лист бумаги, исписанный старинным канцелярским почерком. «Мы требуем суммы в миллион реалов, Франциско де Ассизи».